бегут у моря воды вешние, зацветет земля, сердце радуя. Ах ты, Русь моя, песня нежная, сторона моя неоглядная. Ах ты, Русь моя, пойду в поля вереску.